«Сэр», — отозвался механический голос андроида, — «мы потеряли ИЛХ-41-88 и крейсер СХ-52-543-470, сброс десанта продолжается, сброшено 17%, потери при высадке более 40%, потеряно 164 истребителей типа «Стервятник», в систему вошли еще 5 кораблей республиканцев, неудачники, приказываю ИЛХ-32-70 и ИЛХ-91-5 спуститься в верхние слои атмосферы планеты и произвести сброс уже там, охранению расчистить нам коридор, всему флоту, хаотичные маневры в пределах колодца сброса, не замедляться. Понял, понял, генерал, фиксирую 2 истребителя Дельта-7, быстро приближаются справа по борту, дожидай, на экран, голопроектор высветил 2 мельтешивших среди истребителей КНС вертких маленьких треугольника, вышедших из одного из кораблей, несколько минут назад появившихся в системе. Киноби, рыкнул киборг, стукнув по поручню бронированным кулаком, сбить, уплотнить строй, выпустить все истребители, включая амфибий, раздавим их, джедаев, сэр, уточнил другой дроид, всех, республиканская мразь, да, сэр, подтвердил вводный связист, отдавая соответствующие команды, борт откламатора гордость, примерно то же время, адмирал Тарвески, что там, твилик юстициар и бессменный гранд-адмирал флота 102-го звездного корпуса аналогичного наземной бригаде «Спектр» во главе со странноватой, но решительной джедайкой, мог понять последнюю. Она всегда переживала за своих бойцов, но насколько он знал, этот командир, только что вышедший на связь на открытой волне, давненько выбыл из подчинения. Хотя и раненых на одном из всего 2 медтранспортов во всем флоте ВАР было достаточно, чтобы переживать за судьбу порядочно потрепанного крейсера. Мэм, Гало вошел в атмосферу. Горит. Связь нарушена. Почти нечеловеческий рык огласил мостик, заставив разумных опасливо поежиться и обернуться на источник возникшего давления. Всем, кто смог взглянуть на генерала Дженк, показалось, что ее обычно карие глаза полыхнули яркой синевой. Командир Чар, тихим и оттого жутким голосом, пробирающим до печенок, сказала в камлинг джедайка. На связи, мэм. Как только призрак ИТУ-134 доложится, сразу сброс. Адмирал, мы идем за ними. Уже совсем тихо, но услышали все. Разорву. Адмирал Тарвески, генерал Дженк, мэм, ожил внезапно связист. В систему вошли корабли Карусанского гвардейского флота и 204-го звездного корпуса. Высший генерал Ранцизис на связи. Адмирал, я спущусь с десантом. Не терпящим возражения тоном припечатала джедайка и спешным шагом покинула мостик. Напряженной тенью за ней вышел и ее заместитель, молчаливый клон генерал Заур. Флот-адмирал Квуурте Вуняйса сосредосчитал себя достаточно опытным человеком, хоть им и не являлся. Он был единственным науталаном из Мандо-Аде, и ему, чисто в силу природы амфибии, было проще воспринимать космос как трехмерное пространство для передвижения. Повреждения его учебного пособия, аккламатора с номером вместо названия, хоть и были с виду чудовищны, но на самом деле вполне терпимы, поскольку он и так старался подставлять наименее важные в плане обеспечения живучести части. Зрелище перестроения прибывающих сил ВАР и гомон переговаривающихся судов только мешали, но задумку он понял. Кто бы ни командовал этой операцией, он хотел не захватить саму планету, а именно уничтожить несколько производственных секторов, без какой-либо системы. Ну кто же знал, что самые большие комплексы будут там же, где живет большая часть местного населения. На самом деле можно да и нужно было дождаться высадки и просто прихлопнуть десант с орбиты. Уж что-что, а зная примерное количество войск, которое способен был перевозить Лукрихалк, вариант устроить БДН был бы предпочтительнее в чистом пересчете соотношения стоимости сопутствующего ущерба и потраченных КНС войск. Корабли флота ВАР продолжали прибывать, вступая в бой без какой-либо системы. И это было неправильно, когда многотонные туши гигантских разрушителей маневрировали как охранные корветы, пытаясь отпугнуть пиратский налет. Идиоты, блин. Ну вот, еще одна партия вылезла из гипера и сразу выпустила звено истребителей. Общий вызов по флагманам новоприбывших, ядовито кивнул клону кадету адмирал. Узнайте, куда они прут. Держим курс, пилот, не приближайся. Однако вместо невнятных блеяния и переругивания на предмет выбора стратегии боя в связь ворвалась мощная. Отставить шум в эфире, говорит высший генерал Ранцизис. Боевая задача всем кораблям флота республики в системе – вытянуть максимальное количество истребителей противника из ангаров, после чего отойти от построения противника на расстояние до километра в радиусе и более. 7 минут на исполнение, время пошло. Всем кораблям, находящимся в обратной плоскости от нашей точки выхода, перегруппироваться, сдвигайтесь в нашу сторону. Корветам имла приготовиться к маневру уклонения ТР-57. Какая, нахрен, метеоритная атака? Они там что, сбрендили? Спросил себя вслух Сридас. Не могу знать, сэр, отозвался кадет, исполнявший роль старпома. Отставить. Приказ получен, приказ выполняем. Пилот, закладывай петлю вокруг противника, маневровые полный, ускорение плюс 6. Посмотрим, что эти умники придумали. Науталанин впился в картинку из развернувшихся в обратный полет истребителей и двух джедайских фей, подразнивающих флот Кайнес просто самим своим наличием. Остервятников было много, гораздо больше, чем требовалось, и их командир, видимо, решив взять числом, выпустил их все разом. Флот, внимание, маневр уклонения ТР-57, крейсерам перевести энергию на корпускулярные щиты, раздалось в рубке, экипажу выполнять, что они там делают, удивился мандалорец, но тут пискнули радары раннего обнаружения, зафиксировав очень скоростной поток облака микрометеоритов, исходящих от кораблей ВАР, а дальше ошарашенный науталанин наблюдал, как на дикой скорости накрывает, заставляя вспухать взрывами и мерцать щитами, перемалывая за секунды очень немаленький флот истребителей и бомбардировщиков КНС, огромное облако отборного карусанского щебня. Мандалорец не выдержал и заржал. А-ха-ха-ха-ха-ха-ха, изящно, ха-ха-ха-ха-ха, а молодцы, слушайте, а, красиво сработали, хи-хи-хи, удивили, вот, учитесь, кадеты, вот как смекалкой подручный материал делает бесполезным флот противника, ахахах, красота. Пов клона А-36ЧР, борт откламатора «Гордость», атмосфера планеты Камина, иду по палубе ангара, мурлыкая под нос какую-то попсовую мутатень, кто б сказал мне пару лет назад, что стану командиром батальона боевых пловцов, ни в жизни бы не поверил, я не очень люблю плавать, но очень уж оно хорошо получается, о, сиренка высадки, отличненько, это наша, готовность 5 минут, ласты никто не потерял со страху, смешки от ребят, проверяющих свое барахло, лучшая награда, отличненько, теперь давайте быренько повторим кто чего делает, парни, всем все слышно, прекрасненько, значит, боевая задача, нырнули, рассредоточились, спустились на 30 метров, смотрим в оба, противника обнаруживаем, докладываем, подвешиваем на пути следования подарочки и оперативненько валим. Подпускаем на дистанцию 10, активируем подарочки и вступаем в битвочку с тем, что осталось от сил противничка. Пузыри не пускать, движение минимум. Главная задача – не дать противничку раздолбать стеночки. Рота 2, ваша задача – охрана подводных шлюзиков. И вот тут вот, тыкаю на голограмму деки, расположенных причальчиков. Охрана, повторяю, только обнаруживает и выносит диверсантиков в подводном положении. Остальное – не наши проблемочки. Всем все понятненько? Так точно, сэр. Дружно отзываются мои субмаринчики. Бить точненько только на пораженице с максимальной эффективностью. БК спецвинтовочки расходовать экономненько. Есть мысль, что противника у нас будет охереть с колечка. Электроразрядники использовать только в рукопашной. Все помнят, как они кусаются больненько. Прекрасненько. По местам, о, хнюфть, а ты тут чего делаешь, мы генерала прикрываем, прыгаем за вами, но уже над городом, прекрасненько, у меня к тебе просьбочка, проследи, чтобы Дэнч со своими ребятишками рядом с нами не появился случайненько, у меня ребятишки с их улучшений в наших глубинных минах нервничают очень, ну, мины-то как раз они и кидают, если что, свяжись с ним после высадки, да корректируй, делов-то, ладно, у меня высадка, удачи, братишка, прыгаю в канонерку под сирену и переключаюсь на внутренний канал своего батальона, так, карасики, слушай меня, последнее вводное, нас будут хлопушками прикрывать ребята командира Дэнча, поэтому корректировочку даем очень аккуратненько и с запасом, сдавленные матерки были мне ответом, ну что ж, вот и водичка под ножками, и знакомые родные купола с платформами родины нашей. По сигналу бипера свешиваю ноги с зависшего транспорта. За мной, карасики. Рывок, и меня ласково обнимают холодные воды океана. Вводная. Видимость 30 метров. Карасики. Опускаемся на расчетную и включаем сонарчики. Обеспечим пока нашим надводным братишкам картиночку. Йенг-Пов. Борт откламатора Гало. То же время. Затопление 5-го. 7, с 15 по 22 включительно, 24 и 26 отсеков. Мы тонем, Энджи. Никак нет, сэр. Перегрузка ядра реактора двигателя. Отключите его уже, нахрен он тут не нужен. Сэр, к нам приближаются транспортные корабли Камина. Что им нужно? Не могу знать, сэр. Связи нет пока вообще. У нас больше нет радиобуев. Отстрелить радиобуй прямо в воду. Сэр, а он разве будет работать? Вот и проверим. Медевак возвращается. Энджи устало встал с капитанского кресла, подойдя к обзорному экрану мостика, отрешаясь от болтовни экипажа, борющегося за ненужную уже живучесть его акклиматора. Корабль едва заметно раскачивался на волнах и дрейфовал в сторону Тайпока-Сити. Почему-то нестерпимо захотелось выйти на обшивку, снять шлем и подставить лицо под падающие капли с неба, медленно покрывающие обзорные экраны мостика мелкой пока еще моросью. Капитан, инженерный докладывает, течи устранены, пробитые отсеки изолированы. Мы снова готовы принимать раненых, вырвал капитана из раздумий голос лейтенанта медслужбы. Ло, спустись и открой верхний ангар наполовину. Пусть подышат, да и вообще продуть вентиляцию надо. Душно тут, а они это заслужили. Улыбнулся, снимая шлем, командир. Сэр, разрешите обратиться, что тебе, старпом? Орудия верхней полусферы боеспособны полностью, часть нижних тоже. Правда, стрелять в воде, да, щита у нас нет, но корабль в целом к обороне готов. Фиксирую множественные воздушные цели в зоне поражения, ожил оператор РЛС корабля, ХМ, Гало к работе и бою готов? В целом да, сэр, только мы пока не летаем, вот и отлично. Чего тогда булки расслабили, экипаж, все закончилось, что ли? Боевая тревога по кораблю, и отстрелите, наконец, связный буй, мы еще потанцуем, иду по коридору, вполуха слушаю Кира, смотрю на прикольно виляющую жопу Тагруты на пару шагов впереди и отчаянно хочу в отпуск. А еще меня пообещали побить. Обидно. Легион притащенных со мной с Гало ветеранов от Клизмы и Костылей уже вовсю начал занимать оборону в коридорах на выходах, где только можно. Мне же вместе с няньками серии ДВ предстояла самая страшная задача – охрана молодняка. А все потому, что сразу стало понятно, что город мы можем не удержать. Под щитом находилось около 2/3 его массива, но вот снизу он был вообще не прикрыт, и хитрожопый главком КНС решил прощупать именно эти участки, сбрасывая охренительное количество истребителей и амфибий производства верфи Монкаламари именно туда, несмотря ни на какие наши ухищрения, которых, я просто уверен, даже не будет. Общих сил продавить оборону ВАР у них хватит с запасом. Какие-то наметки у каменоланцев тоже были. Сейчас экстренно разворачивались малые стационарные щиты, но перекрыть весь периметр города они не могли. Перебивая что-то увлеченно вполголоса рассказывающего Кира, обращаюсь к Тагруте. «Магистр Ти, разрешите обратиться?» Рогатая остановилась и, обернувшись спокойно, сложив руки в замок на груди, обратила на меня внимание. «Вас слушаю, командир. Прошу меня простить, мэм, но не будет ли в моем назначении меньше пользы, чем если бы я оборудовал стрелковую позицию на наиболее вероятном рубеже атаки снаружи комплекса, мэм? Вы правы, командир, я не знаю ваших боевых возможностей, ориентируясь на средние показатели того, что вижу ежедневно. Если вам не нравится заниматься тем, что у вас гарантированно получится лучше, чем у клонов серии ДВ, и думаете, что можете лучше исполнять приказы, у меня к вам предложение. Генерал Дженк, насколько я поняла, очень хотела бы видеть вас в составе своего корпуса. Вы поступаете под ее командование немедленно. Свободны, командир. Кир, за мной. Она развернулась и пошла. Просто пошла дальше. Стою, обтекаю и пытаюсь сообразить, где и как меня поймали. И кто мне так яростно в спину таращ? Ой, оборачиваюсь и вижу картину приплыли. Убивать меня сейчас по крайней мере не будут, а вот насчет остального не уверен. Кэп. От протяжного голоса, которым это было произнесено, слегка тряхнуло, а сфинктерануса непроизвольно сжался до хруста. А самое главное, понять не могу, почему у меня такая жуть от нее сейчас. Генерал Дженк, мэм, поступаю в ваше распоряжение немедленно, выпрямляюсь, отдаю честь. Заур, киваю Кло, ни хрена себе, он наш целый генерал, ты был на Корусанте, трижды, и не зашел, ХМ, и говорит-то так, как будто гвозди забивает. Стоп, что, был на Корусанте всего раз за все время, как перевели? Кэп, я своими глазами тебя видел, вклинивается Заур. Вызывать пробовал, нет, стушевался клон. Отлично, Значит, у кого-то похожая расцветка камуфла. А на Корусанте я был всего раз, спросите у Скара, он в курсе. Чего делаем-то? Джедайка молча подошла и ткнулась лбом в бронепластину на груди. Соскучилась. Смотрю на Заура, снявшего шлем, а на его лице желваки играют. Он что, ревнует? А боги, у нас тут пиздец намечается, а у меня тут, блять, детский сад. Козявка и пиздострадания внезапные. Уу-у-у. Так, спокойно. Помни о некоторой неадекватности окружающих в присутствии джедаев. Вдох, выдох. Сара, давай сначала всех победим, а потом поговорим все вместе. Соберись, пожалуйста, осторожно. Почти ласково отстраняю девушку от себя, глядя в глаза. Ну блин, девчонка девчонкой, а их в бой кидают. Ну как так-то? Смотрю на нее, умильную, кивает и отходит. Нам надо поддержать генерала Секуру. Она уже спускается. Будем работать с Корусанским гвардейским корпусом. Подготовка у них не очень, но ребята ответственные и сработанные. Нам выдали сектор города, не закрытый щитом. Идите сразу на позиции. У нас тут пока короткое закрытое совещание будет в любом случае. Обо всем Заур в курсе. Увидимся на месте. И она, развернувшись, легкой походкой удалилась туда, где за поворотом недавно скрылась прикольная жопа Шаакти. Генерал Заур, для меня честь снова видеть вас. Не могу не подъетовать своего бывшего зама. Завязывай, Кэп, не люблю я этого. К тому же у тебя тоже звание подросло. Ладно, пойдем до транспорта, тут недалеко. Ребята тебе обрадуются. Ах, так он и не в курсе. Отлично. В этот момент массивное здание достаточно ощутимо тряхнуло. Началось. Примечание к части. Но пока все. Постараюсь завтра таки закончить каменоланскую серию. Тяжко идет. Приятного чтения. Нари Арнен. Сарисса Дженг. 25-летняя девчонка. Рыцарь и генерал джедай великой. Мать ее. Армии республики. С тихим стоном выронила Сайбер из простреленной и перевязанной наспех руки, рухнув за поваленную на бок металлическую столешницу, исчерченную щербинками от попадания плазмы. Подтянув ноги к груди, обессиленными губами прошептала: «Я больше не могу», и забилась в беззвучной истерике. «Я тоже, но надо. 8 часов эти чертовы жестянки нас изматывают. 8, мать его, часов беспрерывного боя. Для меня так вообще последние часов 6 в одну сплошную муть смазались. Просто механически. Последовательную перезарядку, нырнуть в укрытие, высунуться, отработать очередную консерву, 2 в лучшем случае, отползти, занять укрытие, перезарядиться, и так по кругу. Я никогда не видел тех, кто сейчас за моей спиной. Взрослых клонов уже разбавляют щеглы в учебных доспехах, выполнявшие в отсутствии связи ранее роль посыльных, а сейчас, стоящих или прячущихся со взрослыми бойцами на равных. Помнится, раньше в батальоне анекдот ходил, дроид успел перезарядиться. Смешно было. Первую партию аквадроидов мы перемололи с легкостью, но их было много, очень много. Случилось на самом деле немыслимое. Войска КНС захватили плацдарм и развивали наступление простой как молоток тактикой, заваливали обороняющихся массой, опытной, бронированной массой. Вон она, джебимская руда, прямо передо мной метрах в 10, не гнушается укрытием за четверкой неторопливо, попарно сменяющих друг друга дроидик, и отстреливается, сука, прицельно одиночными, не давая высунуться. Хуй тут без джедая рубеж удержать, а Сара ранена и истощена количеством смертей, как и Заур, словивший целую очередь в спину, бросившись ее закрывать собой в самоубийственном прыжке, когда она, обессилевшая, упала в первый раз примерно час назад, как и Денч, на коленке собирающий в окружении своих ротных дендрофекальным способом какую-то муть из картриджей стебанной и плазменных горелок вместо кумулятивных гранат, как и Чар, от батальона боевых пловцов которого осталось чуть меньше роты, с Кар этажом выше с Нейтом, работающим снаружи, вообще делали невозможное, стояли и держались, не пуская атакующих к яслям, уже вторым по счету на их пути. Шок. Первый шок прошел очень быстро и от первых разорванных детских трупиков, и от того, что дроиды резко поумнели, и даже от того, что интерес столкновения с необычным противником быстро перерос в отчаяние от неготовности сражаться на равных в соотношении потерь 1:1 вместо статистически привычных 10. Шаакти, умная-то Грута, открылась с совершенно незнакомой стороны, не лезла на рожон, но очень вовремя и везде успевала появляться, используя силовые приемы, отбрасывала жестянок назад, давая бойцам передышку и возможность смениться, походя подбадривая и покрикивая на подчиненных. И если клоны, к кто постарше, легко могли считать Фетта своим отцом, тот Агрута легко и непринужденно стала им почти матерью. Отношение, по крайней мере, было очень похожее, и нет-нет, что-то такое проскальзывало во взгляде, когда я ее видел на передовой. Вроде как мелочь, а поди ж ты. А меня, как ни странно, пока спасали мои старые ранения, вынуждая меньше двигаться и продумывать перемещение с точностью метронома. Высунуться, прицельно выстрелить в сенсоры, спрятаться в укрытие, высунуться, прицелиться, сделать пару выстрелов в район сочленения манипулятора или опоры, спрятаться, сменить позицию, осторожно, ползком или перекатами, высунуться, выстрелить, спрятаться, крикнуть кому-то остервенело поливающему очередью дроидов, назад, отступить, прячась за укрытиями, высунуться, выстрелить, выдохнуть, стиснуть зубы, в который раз зарычать от бессилия, опять крикнуть «отходим», высунуться, выстрелить. У-у-у-у-у. Вода, откуда тут вода? Повчар, ну, что, карасики, держимся. Так точно, командир, держимся, вижу, что сержантик храбрится. Да только на перезарядку всего один картридж на поясе остался. Это хорошо, что держимся, дроидики. Мать каликаитскую их в душу, как не вовремя. Так, а почему бы и нет? Если я правильно помню, то мы сейчас возле внешней оболочки. Так, 407-й, слушай приказик. Берешь глубинную и вот тут ее крепишь, между панельками по шву. Таймер на 30 секунд. Теперь все, внимание, отходим все за перегородочку по моей команде. Поставил, есть заряд, назад, бежим, отстреливаемся, кто-то опять падает, ненавижу эти ситховые автоматы с щитами. Где-то за спиной детонирует мина, отрывая кусок внешнего купола, вода устремляется в трещину несильным напором, но в этом и задумка. Ждем, кричу всем из укрытия, глядя как наполняется коридор, тыкаю в мальца из местных, судя по форме только из учебки. Мы сейчас за переборку нырнем, как только все пройдем. За нами ее задраиваешь наглухо, понял, сэр, да, но вы же, отставить, выполнять, боец, есть, сэр, ну что, карасики, пошли повоюем, спрашиваю у своих и вижу, как молчаливо парни перезаряжаются, отлично, воды уже по щиколотку, значит, щиты на дроидиках сейчас отключатся, за мной, Йенгпов, вода это хорошо, только теперь шлем нельзя снимать. Сенсоры у дроидов моментально запотели. Духота в коридорах от такой плотности огня в прямом и переносном смысле чудовищная. Теперь надо угадать. Ага, щиты на дроидиках пошли разводами. Прекрасно. Полста 8, выстрел есть? Спрашиваю, оборачиваясь к раненому гранатометчику, наспех перетянувшему грудак чем-то вроде ремня от ракетницы. 1, кэп, товс, бойцы, давим на 3. Готовы? Оборачиваюсь на посеревшие от усталости лица у тех, у кого можно их рассмотреть. 3. Канонада из пиу-пиу-пиу на почти 150 стволов разрезала коридор наискосок от наших укрытий, затапливая среднюю часть коридора в плазме, вода на полу начала парить. Не завидую тем, кто без шлема или с голыми конечностями, тут сейчас сварится как нифиг делать. За моей спиной буквально над ухом вшихнул гранатомет. Есть попадание, нету у них больше дроидик. Ха-ха-ха. Пошли, пошли, пошли. Давим, давим. Ару. Потому что им всем сейчас надо слышать чей-то голос и на него ориентироваться, как зомби. Самому бы не сорваться, внезапно перестав соображать. Шаг, короткая очередь, шаг, еще одна, шаг, пригнуться и надеяться, что за спиной нет молодняка в картонной броньке, потому что я-то уцелею, а вот они, нет. Нога болит, и самое паршивое, заболела голова. Пожрать бы, оно и отпустило бы, наверное. Да где тут, странно, что пока в визоре на красном фоне абрисов, прорисованных тактическим модулем, танцует прицельная планка, и руки уже затекли сжимать винтовку, особенно ладони, думается вот о таком вот. Сознание защищается от перегрузок, и хочется то ли курить, то ли семечек, а вокруг такой лютый кошмар, что вроде как и не с тобой все это, ауч, жжется. Третий болт на нагрудную ловлю, скоро гель закипит, и со следующего попадания мне каюк. Но ничего, мы в тельняшках сегодня, бугага, все, сейчас точно мозги в трубочку свернутся. Выстрел, выстрел, выстрел, выстрелил. А-а-а, сука, ненавижу. А-а-а, в рукопашную со мной хочешь, тварь, на, убью. Га-а-а. Последнее, что запомнил внятно, прежде чем прийти в себя, как меня что-то вдавливает в стену, и мимо быстро пронеслась синяя молния с ликками, орудуя световым мечом со скоростью газонокосилки. Коридор до поворота опустел почти моментально. Встаю с пола, когда успел упасть, и главное, как, машу за спину, за мной, срываюсь вслед за остановившейся на перекрестке к выходу на посадочные, джедайки. Добежать, высунуться в коридор, видимого сопротивления нет. Поворачиваю голову в сторону Твилечки. Генерал Секура, командир Альфа-134 КЭП, докладываю, коридор зачищен. Ждем приказов. Почему она на меня так странно смотрит? Странно, губы шевелятся, а не пойму, чего она говорит. Ждем ваших приказаний, повторяю, глядя Твилечке в лицо. Чего она руками машет? В этот момент Твилечка незатейливо взяла меня за плечи и развернула назад. Нехило так, чтобы бойца в броне на месте повернуть, надо круто постараться. А девочка сильна, я, ох ебать, по файлу Секура, несколькими минутами ранее. А сила великая, когда это закончится, вернусь на Корусант, сниму себе номер в отеле, сделаю себе ванную из крема и буду отмокать в ней неделю. Отмахиваюсь от очередного какого-то там по счету дроида и концентрируюсь на остатках силы на рывок. Пара коридоров осталась. Как здорово, что эти клоны из новой серии такие находчивые. Двумя неполными сотнями удерживать основную волну нападавших в узком коридоре столько времени. Талантливые ребята, надо бы уйти, узнать, откуда они такие интересные взялись. Хочу себе таких бойцов. Серия у них интересная, 5К. Отмахиваюсь от назойливого заряда, так смешно, чуть не попавшего мне прямо в голову. Так, кажется, теряю концентрацию. Спокойно. Фух, теперь тут они дальше сами справятся. Генерал Секура, срочно на связь. Да, Кади, что у вас случилось? Мэм, прошу прощения, вы ближе всех, коридор 14В, уровень ниже. Там один из альф очень плотно засел, уже час отбиваются маленькой группой, в живых почти никого не осталось, а на них остатки аквадроидов прут. Поддержите бойцов. Поняла, бегу. Эх, сила великая. Так, назад, к лесенке, вниз, вниз, ой, сколько крови, ужас. Мамочка, меня сейчас стошнит. Ох, фух, так, спокойно. Взрывом, точнее его отголосками, мелкий мусор с брызгами красной от крови воды, слегка припорашивает красивые белые стены. Выглядываю в коридор. Два десятка клонов, большинство кадеты, и на переднем крае клон в усиленном доспехе странной расцветки. Мама дорогая, их же сейчас перемелют. Концентрируюсь, спокойствие, сил почти не осталось, но мне их много и не нужно. Нет эмоций, есть покой, нет эмоций, есть покой, нет эмоций, есть покой. Рывок, сила раскидывает разумных по стенам коридора, выводя из сектора обстрела. Руки привычно уходят в движение ката и затару, забитые в мышечную память, со скоростью, недоступной большинству разумных. Раз, дроид, два, перерубить, три, снять, четыре, снизу вверх, поворот, рукоять вдоль туловища, вниз, перехват, вверх, по кругу, разворот, довернуть, 14-й, поворот, еще трое, подшаг, разворот, кончились. Так, в коридоре чисто. Генерал Секура на связи. Сектор чист, говорю в камлинг, зная, что кто-нибудь да услышит. Мэм, это Кади, рад вас слышать. Конфедераты отступают, мэм. Десант бросили на поверхности. Основные силы мы перемололи, заканчиваем. Прекрасно, я где-то нужна? Пока нет, мэм. На подходе свежие пополнения, скоро высадятся, возьмем их в клещи на поверхности. Отлично, тогда до связи, буду продвигаться в зону высадки десанта противника. За мной, а сила... Кто там орет? Оборачиваюсь и чувствую, что эта картина меня будет преследовать еще долго. Израненный клон, в странной расцветке брони, которого видела со спины, оказывается только со спины и выглядел целым. Остатки расколотого снизу шлема еле прикрывают лицевым щитком окровавленный рот, щека разорвана, нагрудная пластина расколота, руки сжимают чудом уцелевший карабин, отобранный у какого-то, судя по виду, дроида. Двигается резво. Только из-под шлема кровь течет. На чудом держащейся пластине майорские квадратики, заляпанные кровью и машинным маслом. Командир, остановитесь. Смотрю, как клон дерганно проходит мимо меня, высовывается в коридор и, осмотрев, поворачивается. Командир, вы меня слышите? Вы меня узнаете? Вам нужна медицинская помощь. Генерал Секура, командир Альфа-134, докладываю, коридор зачищен. Ждем приказаний. Кто ждем? 134-й. Вы тут один на ногах стоите. Обернитесь, клон. Вы меня слышите? Вас надо обработать, «У вас аптечка с собой есть?» Стою, смотрю, показываю ему на раны, которые нужно как минимум перевязать, а он замер, и, неужели он меня не слышит, ждем ваших приказов, повторяет клон как заведенный. Какие к хаттам приказы, солдат, на вас смотреть тошно, я сейчас вызову медиков, а вы пока осмотрите, кто выжил. Всех я не могла отключить, вы и так на последнем издыхании работали, не удивлюсь, если многие просто сознание потеряли. Да идите уже обратно, дайте мне до Камлинка дотянуться. Ну что с ним делать? Беру руками и поворачиваю лицом в коридор, не маленький, сам разберется. Где-то там дальше должны быть медики с упавшего корабля, как мне помнится. Хм, нет, глядя, как этот клон сделал шаг на почти подкосившихся ногах, понимаю, что вот этой вот жутью, почти ситховской, веет именно от него. Так, кажется, у нас срыв. Клон серии о срыве мне не нужен. Ладошки на шлем, собраться, а теперь спать. Спать, я сказала, спа-ау, это как это? НРРНН, огонь и вода, эльфийск. Примечание к части. Все в порядке, жив, относительно здоров, отсутствовал по причине неозвучиваемой, но так надо было. Уважаемые, мне тут пока торчал в вынужденном режиме радиомолчания на яды накидали, вы даже представить не можете, как вовремя. Спасибо огромное, а на пока для затравки, все, приятного чтения, чуть позже сегодня выложу еще, сюрприз, мазафака, ахтунг, в связи с достаточно крутым поворотом судьбы ГГ, глава содержит большое количество экспрессии в ненормативной лексике, обернулся в коридор и чуть не заплакал, почти непроизвольно, боги мои проведы, я же бежал по останкам, ровным слоем с водичкой вперемешку устилавшим пол. В голове стало тихо и спокойно на пару секунд. С удивлением обнаружил, что автоинъектор с обезболивающим пуст, а сам шлем поврежден. Щека болит, правая. Дышать тяжело, а в спокойной, пустой голове слышен чужой шепот. Весь организм взбрыкнул, и я только и успел стянуть шлем, как меня вывернуло желчью. Щеку немилосердно защипало, а из глаз моментально брызнули слезы. По-хорошему отключиться бы, но не могу. И кто-то выключил звуки. Здравствуй, дорогая, давно не виделись. Это меня чертова жестянка контузила, или взрывом, не помню. Сейчас не помню. Вот как Сариссу с Зауром оттаскивали пару часов назад на тылы в разное время, помню. Попозже вспомню и остальное, это нормально, но сейчас больше волнует другой вопрос. Насколько сильно я спекся, и почему я тут один стою, за исключением джедайки, которая, вот неудобно-то получилось, сейчас теоретически стоит у меня за спиной, оборачиваюсь, аппа, мэм, простите, меня похоже контузило сильно, вы не могли бы отключить сайбер, или хотя бы не направлять его в мою сторону, кажется, мне нужна медицинская помощь, как мне кажется, говорю и спиной сползаю по стене на пол, в кучу чего-то когда-то недавно бывшего дроидом КНС, все мои движения твилечка сопровождала взглядом и кончиком вытянутой в мою сторону светошашки. И чего это она так? Мэм, с вами все в порядке? Что случилось? Я не понимаю и плохо помню последние несколько, какое-то время, вы уже вызвали медбригаду. Прошу меня простить, я не слышу себя, кстати тоже не слышу, просто чувствую, как горло дрожит. Поэтому сознание послушно достраивает еле слышный шум в голове под ассоциативный ряд собственного голоса. Смотрю, как джедайка осторожно кивнула, пошевелила губами и все же отключила сайбер, держа рукоятку в руке. Интересное кино. Судя по показанной пантомиме, она жестами приказала мне сидеть тут, а сама обратно пошла по коридору, опасливо поглядывая в мою сторону. Я же просто выбрал точку на стене. Положил карабин стволом в коридор на колени и постарался сосредоточиться. Мутит, голова кружится и звенит. И соображайка работает плохо. Если взглядом рыскать по сторонам, тошнит сильнее. Сотряс обыкновенный, с контузией еще разбираться надо, что именно контузило и как сильно. А куда делся слух? Инспекция валявшегося под ногами шлема привела к выводу, что шлем тупо лопнул, что само по себе странно. Не на такие нагрузки он рассчитан. Хотя удар у этих демоновых железяк очень и очень чувствителен. Из ушей, по крайней мере из левого, кровянка текла, если это вообще моя кровянка на пальцах корочкой осталась. Только бы не перепонки. Что, мать твою, случилось? Блин, не помню. Так, надо бы собраться и... Движение. Кричу, предупреждая джедайку, реагируя на тени в коридоре, и вскидываю дроидовский карабин к плечу. Тень замирает. А из-за поворота показывается рука в характерной клоновской перчатке. На плечо мне же опускается рука Твилечки. Она напугана и напряжена. Понять бы еще, как я это понял, или все же почувствовал. Опускаю ствол, и из-за поворота в наш коридорчик заходит смешанная медбригада в сопровождении, в том числе, и того самого одноногого сержанта на костыле, с которым мы отжигали на Лукрихалке недавно. Потрепан, но жив, и видно, что жизнью своей он в общем-то доволен. В правой руке карабин, в левой костыль. Команда спрям, говорят все чего-то, куда-то пальцами тыкают. Встать, что ли? Ну да, так, я не один живой в коридоре, джедайка вон командует. Народ потихоньку переворачивают, осматривают, перевязывают и вытаскивать начинают. Чего ты от меня хочешь, боец? Доктор, я ни черта не слышу. Точнее, слышу, но как-то очень-очень отдаленно и как через воду. Судя по пантомиме, последовавшей за этим, мне предлагали лечь или куда-то пройти. Ходить могу, но недалеко и недолго. Тошнит, голова кружится. Слуха нет, улучшений нет. Взгляд сфокусировать на неподвижных объектах могу, но тяжело. А, понятно, за собой приглашают. Опираюсь на подставленное плечо медбрата, или кто он тут, и потихоньку ковыляем внутрь комплекса. Логично, что ковылять придется до развернутого тут где-то прямо на месте госпиталя. А картинка в процессе ковыляния мне совсем не понравилась. Шел и не узнавал. Когда-то белые, красивые коридоры были испещрены следами осколков, подпаленными и брызгами крови и машинного масла, ну или что там у этих шайтан-машин вместо смазки. И если трупы клонов и раненых потихоньку утаскивали, то мехов никто не трогал, отпинывая их более мелкие запчасти в углы широких коридоров. Стены местами стали черными от копоти и сажи. В воздухе отчетливо чувствовался запах перегретого железа и гари с непередаваемым оттенком паросоленой морской воды. Мимо несколько раз пробежали клоны в свежей броне, видно, что не из боя, значит, свежие силы. Пару раз останавливались, потому что мне становилось уж очень нехорошо. В глазах темнело, но собрав стальные яйца в кулак, упорно продолжал тащиться в ту же сторону, куда мимо нас, бредущих своим ходом, пару раз пробегали бригады с носилками. Неужели все веселье закончилось? Не похоже. Но, значит, скоро. За следующим, каким-то там по счету поворотом, не считал, мы внезапно вышли на цитадель. Удивляло даже не то, что ее перестроили под временный госпиталь, а то, что я ее узнал. Нет, то, что этаж был тот же, от уровня моря минус второй, я помнил, но не думал, что мы буквально отвоевываем собственную альма-матер. Вот я, блин, и вернулся туда, откуда все дерьмо в моей жизни началось. Третий уровень минус второго этажа производственно-тренировочного комплекса Альфа-1. Меня куда-то усадили, потом кто-то подходил, пытался что-то узнать. Я по-русски то еще как-то мог бы по губам читать, а Basic в этом плане язык чутко посложнее будет, много языковых и гортанных звуков, особо не почитаешь. Поэтому следующему, подошедшему с вопросами, просто ткнул под нос такт, деку с набранным текстом. Помогло. Путем обеспечения доступа к моей портативной пишущей машинке удалось наладить диалог. Спустя десяток минут я уже сидел с капельницей в руке, раздетый по пояс, скинув расстегнутый комбез под доспешника вниз и глубоко дышал. С капельницы стало хуже. В какой-то момент я просто не выдержал, опять блеванул, и кажется, все-таки вырубился. Глаза открывались неохотно, и, наверное, целую вечность. Самое смешное в том, что я все так же сидел, облокотившись на стенку, судя по всему, сортировочного бокса. И сидел, если судить по затекшим мышцам, довольно долго. Минимум часа четыре, потому что на попытку пошевелиться, в теле отдало непередаваемым набором болевых ощущений от всего, что только могло болеть и болело. А еще в руке торчало уже две капельницы, на груди была достаточно добротная перевязка, морда была заклеена почти по самый глаз справа, и я уже что-то слышал даже. С удивлением обнаружил обыкновенный слуховой аппарат, точнее его местный аналог, воткнутый в левое ухо, включенный, но не настроенный. Пипец. Ну, перепонки не порвало и ладно, только нахрена вот он мне сейчас, наручи с такт, дык и обнаружились прямо там же, где я их жопой задницей придавил. На комлинке около сотни пропущенных вызовов от всех, кого только можно. Так, теперь самое важное, подоткнуть деку и посмотреть, что там наприсылали хозяева жизни в лице командования, а главное, понять, какой у меня сейчас статус, и что мне со всем этим делать. Ввожу свой 16-значный айдишник за отключенным доспехом и листаю. Ни хрена я поспал, 6 часов в отключке, однако, так, директивы, это листаем, это по боям сводочки, направление, это не мое, это тоже, потом посмотрю, о, вот, ага, так, клон Альфа-134 временно приписан в подчинение генералу Дженг до особого распоряжения высшего генерала Шаакти, так, а вот на следующем сообщении глаза резко собрались в кучу, а по телу мурашками пробежала волна адреналина.